Тонкие способы отзеркаливания и подстройки. Хорошо ладить с людьми – это просто. Понимать их, чувствовать чужое настроение – тоже. А когда мы понимаем других, другие понимают нас. Это закон. Взаимопонимание всегда и со всеми. Это кажется чудом, но это реальность. НЛП – дисциплина, основанная на знании реальности, и при этом она творит чудеса. Путь к чудесам в общении начинается с установки рапорта, что само по себе дает чудесное состояние счастья, получаемого от взаимодействия с себе подобными. Отзеркаливание жестов, позы и манеры говорить – это первый и самый простой способ, каким создается подстройка, а следом и рапорт. И все же, освоив этот тип отзеркаливания, нужно идти дальше, тренироваться в более тонких методах подстройки. Потому что подлинный рапорт – это не только и не столько внешнее сходство поведения, сколько глубинная внутренняя связь, когда людям становится очень легко достичь согласия и договориться о чем угодно. Представьте себе, что можно подстраиваться к настроению другого человека, к его чувствам и даже мыслям. И делать это искренне, безо всякого притворства. Осваивая метод отзеркаливания, вы уже почувствовали, что лучше понимаете того, чьи жесты и манеру говорить отражаете, а он лучше понимает вас. Так что данный метод работает к обоюдной пользе, ведь взаимопонимание – это благо для всех. Чтобы прийти к еще более глубокому взаимопониманию, надо учитывать тот факт, что человеческая физиология очень тесно связана с внутренним, душевным или психологическим состоянием человека, с его чувствами и эмоциями. Так, потому как человек дышит, мы можем понять, что он чувствует, спокоен он или взволнован, радуется или печалится. А что будет, если мы отзеркалим его манеру дыхания? Мы подстроимся к его состоянию и, возможно, даже без слов поймем, что он чувствует и о чем думает. Кстати, этот тип подстройки, наряду с отзеркаливанием манеры говорить, очень хорошо работает по телефону, когда вы не видите собеседника. Еще способ тонкой подстройки. Отзеркаливание моргания. Попробуйте моргать вслед за собеседником. Даже если вы не будете отзеркаливать больше ничего в его поведении, вам это очень поможет установить рапорт. Когда вы освоите простые способы отзеркаливания и начнете, делая это, чувствовать себя свободно, можно переходить к более сложным. Подойдя к этому делу творчески, вы можете найти множество способов подстройки, практически незаметных для собеседника, но при этом позволяющих очень глубоко понять его состояние, мысли, чувства, настроение. Например, вот как вы можете отзеркалить поведение собеседника. Покачивая ногой в такт его речи, скрестив руки, если он скрестил ноги, и наоборот. Строя свою речь так, чтобы говорить во время выдоха собеседника, а во время его вдоха тоже вдыхать. Заметьте, что мы всегда произносим слова на выдохе. На вдохе говорить невозможно. Слегка покачивая головой каждый раз, когда он моргнет, постукивая пальцами по столу в такт качанию его ноги. Коснуться уха или подбородка, если собеседник дотронулся до лба и наоборот. И так далее. Вариантов множество. Вы можете просто играть в подстройку, получая удовольствие. И не заметите, как между вами само собой возникнет доверие, обязательно наметится симпатия, и вы оба начнете отзеркаливать друг друга совершенно спонтанно, даже не задумываясь об этом. Это и будет означать, рапорт установлен. А значит, понять друг друга, прийти к общему мнению, договориться о чем-то будет совсем нетрудно. Задание. Освойте способ подстройки под дыхание. Задайтесь целью начать замечать, как дышат люди, с которыми вы общаетесь. Наблюдайте хотя бы за попутчиками в транспорте или людьми, с которыми сидите рядом на какой-нибудь конференции. Вы увидите, что сколько людей, столько способов дыхания. Кто-то дышит тихо и едва заметно, кто-то шумно, глубоко. У кого-то при дыхании вздымается грудь и поднимаются плечи, а у кого-то движение совсем незаметно. Или движется диафрагма, а не грудь. У кого-то раздуваются ноздри, у кого-то нет. Чье-то дыхание плавное и размеренное, а чье-то отрывистое. Дыхание может очень много сказать о человеке. А если вы научитесь подстраиваться к дыханию, отзеркаливать его, вы, по сути, получите ключ доступа к внутреннему состоянию человека, его переживаниям и эмоциям. Попробуйте дышать так, как дышит кто-то, кого вы видите перед собой. Или кого слышите по телефону. Для начала уловите ритм его дыхания. Если человек говорит, это сделать несложно. Слова всегда звучат на выдохе, на вдохе берется пауза. Если человек молчит, попробуйте угадать, в каком ритме он дышит, потому как движется грудь, раздуваются ноздри, или по едва заметному движению каких-то деталей одежды, например, воротничка. Начните дышать в том же ритме. Затем копируйте другие особенности дыхания, например, протяженность вдоха и выдоха, звук вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Если человек дышит очень шумно или очень интенсивно, не нужно копировать один в один. Можно отзеркалить это частично, не так явно, намеком. Когда у вас будет это получаться, попробуйте отзеркалить дыхание в процессе разговора. По мере тренировок это будет получаться у вас все легче и непринужденнее. Вы почувствуете, что подстройка под дыхание – это самый мощный и глубокий вид подстройки, позволяющий установить с собеседником очень сильную внутреннюю связь.